Глава 6. Цена ошибки. Земля вокруг взрывается колдовским пламенем, закручиваясь неудержимым вихрем. Меня окутывает лиловый огонь, и шипя превращается в густой пар, погрузивший все вокруг в белесое марево. Я стою, ни жив, ни мертв от произошедшего. Мощь, с которой император нанес удар, колоссальна. Вибрации, которые я ощущаю вокруг себя, заставляют реальность пойти волнами, выворачивая ее наизнанку. Я даже не успеваю вызвать щит. Вместо меня это делает перчатка Ирандера. Навстречу атаке императора из нее вырывается древняя магия, не похожая ни на свет, ни на тьму. По отзвуку она напоминает то, что я ощутил, когда сражались Беренгар и Ирандер. Но ведь я даже не просил частицу Арканума вмешаться. «Мы защищаем своего хранителя», — проносится в голове едва слышный шепот, и порыв ветра разгоняет клубы пара. Имперская делегация замерла на месте, глядя на меня во все глаза. Отец и Айрилен открывают и закрывают рты, пытаясь осознать происходящее. Да и сам Айтер Первый выглядит удивленным. Ну, еще бы. Сильнейший маг Империи, и не смог уничтожить какого-то мальчишку. Представляю, какой это удар по его репутации. Проклятье, не так я планировал с ним разговаривать. «Ваше Величество», — говорю, стараясь сохранить невозмутимость, хоть это и весьма сложно после случившегося. «Прошу вас, выслушайте меня и оставайтесь разумным. Мы можем...» «Мы!» — рявкает император. «Мы! Ты, темное отродье, поставил себя на один уровень со мной?» «Да он же просто сумасшедший!» — думаю, я ошалела. «Сумасшедший! Как пить дать!» Но все же предпринимаю еще одну попытку. «Ваше Величество, у Елайского королевства огромное количество военных резервов и...» «Это ложь! Обыкновенное для темных вранье!» — кривя губы, произносит Айтер Первый. «Разведка ни о чем подобном не докладывала!» «Я еще разберусь, как так получилось, что сын генерала Слейта стал темным. Но сейчас мне совершенно очевидно, что ты заражен тьмой и лжешь по указке советников и генералов Ирандера. Пытаешься выторговать время, чтобы дать шанс темным оклематься, собрать силы». «Это не так! Вы ведь уже поняли, что с помощью перчатки я могу управлять елайцами!» Едва ли не в отчаянии кричу я. «Или вы все еще не верите? Тогда смотрите!» Сжав кулак, я касаюсь нужных струн, и за долю мгновения древняя магия переносит из столицы Елайского королевства отряд из 40 рыцарей в тяжелых доспехах. С низким гулом и яркими вспышками высокие, закованные в сталь фигуры с двуручными мечами одновременно вырастают по обе стороны от меня. Они стоят совершенно спокойно, но появление вражеских солдат, которых мгновение назад не было рядом и в помине, заставляет охрану императора и всех его спутников взять оружие на изготовку и приготовить атакующие заклинания. «Что прикажете, господин?» — спокойно спрашивает Елаец, стоящий ко мне ближе всех. На его правом наплечнике выкована фигурка дракона. Капитан, надо полагать. «Ничего, мы на переговорах. Вы здесь в качестве демонстрации». «Как вам будет угодно». «Что скажете на это?» — спрашиваю я, вновь обращаясь к императору. «Вы когда-нибудь встречали такое? Я щелчком пальцев перенес полсотни воинов из Теразора прямо сюда. За сотни миль, и они подчиняются мне. А я не хочу, чтобы война продолжалась». Император, подумав несколько мгновений, неожиданно кивает, и у меня в груди разгорается надежда. «Хорошо», — говорит он, и его тон становится вкрадчивым. «Тогда отдай перчатку, и все закончится. Я сниму эту ношу с твоих плеч, парень». «Не могу, Ваше Величество». Я качаю головой. «Она слилась со мной в одно целое». «Тогда докажи, что верный сын Империи. Дай одному из моих солдат отрубить тебе руку. Мы вычистим перчатку, и я воспользуюсь ей». «Я... Это невозможно, Ваше Величество!» Запнувшись, отвечаю я. Проклятье! Не говорить же ему, что человек лишь со светлым даром не сможет ей воспользоваться. Перчатка сроднилась со мной и на энергетическом уровне. Император прищуривается. «Тогда прикажи армии за твоей спиной сложить оружие и принять смерть». эти слова окатывают меня ледяным ужасом. «Не могу, Ваше Величество». Отказываюсь я в третий раз, чувствуя, что Айтер загоняет меня в ловушку. Большинство солдат просто выполняют приказы. Я видел их столицу. Видел, кто там живет. Точно такие же люди, как в Империи. Они не виноваты в том, что ими правил сумасшедший чернокнижник и столетиями заставлял под страхом смерти воевать с нами. К тому же, настолько большой власти эта перчатка мне не дает. Я пришел сюда не за тем, чтобы стать убийцей целого народа, а чтобы... чтобы продемонстрировать силу. Император вновь меняется в лице и неожиданно зло перебивает меня. Чтобы почувствовать, что можешь диктовать свою волю мне? Самому императору? Ну уж нет, отродье! Ты не имперец. Ты принял в свою душу тьму, и это она говорит в тебе. Как говорит в тех, кого ты пытаешься защитить. Зеленые глаза императора сияют фанатизмом и убежденностью в своей правоте. Но я, словно по инерции, продолжаю пытаться достучаться до него. Незачем уничтожать целую страну. Елайцев можно лишить армии, запереть в своих границах, сделать из них рабочую силу, в конце концов. Они увидят вашу милость, поймут, как с ними обращались все эти годы и столетия, и, уверяю, через поколения потомки тех, кто сейчас живет за этими горами, будут боготворить вас. Айтер смеется. «Пустить темных в нашу жизнь!» «Забыть об их гнилостной сути! Ты и правда спятил!» «Они не темные! Большинство жителей королевства такие же, как имперцы! Вы меня не слышите, Ваше Величество!» «И не собираюсь слушать!» — отрезает он, делая шаг вперед. «Я не допущу, чтобы зло снова подняло голову! Я знаю! Ты лжешь! И у элайцев нет сил, чтобы противостоять мощи нашего объединенного войска!» «Я пройду Айшадзул, пройду по землям Елайского королевства, сотру в пыль города и вырежу под корень всех жителей, как мечтали сделать мои предки. И поможет мне в этом твоя перчатка. Если у тебя не хватает сил заставить Елайское войство броситься на свои мечи, их хватит мне, мразь!» Слушая Айтера, я вдруг кристально ясно понимаю. Он вообще не желает слушать разумные доводы. Он не дает мне возможности помочь Империи, и совершенно точно он собирается меня убить. Все случается за пару ударов сердца. Я вижу, как энергонити, все еще соединяющие Императора и окружающих его магов, становятся толще. Они накачивают его магией, накачивают еще сильнее, чем раньше. Вспышка. Ярость заклинания, которым швыряют в меня и окруживших меня элайских солдат, я чувствую даже сквозь вновь воздвигнутый перчаткой щит. Император вложил в удар пышущего светом колдовства столько энергии, что хватило бы, чтобы испепелить целую деревню. Но удар Айтера Первого вновь не пробивает защиту, возведенную перчаткой. Невероятно! Немыслимо! Неужели с помощью этой частицы Арканума я способен на равных сражаться с владыкой Империи? Еще удар! И еще! Огромная площадь вокруг меня и моего эскорта замерзает. В воздухе образуются ледяные иглы размером с человека. Со звоном они вонзаются в мерцающий купол, накрывший нас, и рассыпаются ворохом ледяной пыли. Следом в защиту врезается череда светящихся шаров. Затем вокруг меня вздымается земля, лопаются огненные цветки. Но ничего из этого не может пробить щит кристаллической перчатки. Однако с каждым ударом императора она нагревается, и я понимаю, что долго так продолжаться не может. Надо уходить. С этим сумасшедшим не договориться. Чтобы воспользоваться порталом, тянусь к перчатке, пытаюсь вызвать бирюзовые энерголинии, но стоит их коснуться, как они рассыпаются, превращаются в пыль, которая оседает внутри частицы Арканума. Что? Но почему? Пробую снова, как раз когда Айтер Первый, невзирая на крики моего отца и Айрилин, бьет в меня раскаленным столбом концентрированного света, такого, от которого в глазах начинает рябить. И снова нет. Я просто не могу увидеть направление, которым можно прыгнуть. Проклятье! Архивариус ведь говорил, что все будет в порядке. Хотя, может быть, это из-за невероятно мощных атак Императора, возмущающих магическое поле вокруг нас? Да, так и есть. Я делаю несколько шагов назад, окруженный солдатами. Нужно разорвать расстояние. Переговоров больше не будет, и... Еще один удар по защитному куполу отдается звоном в ушах. За магическими завихрениями я вижу, как император, а следом и его маги, прицепленные к своему господину энергоканалами, стремительно шагают вперед. За ними идет личная гвардия Айтера Первого, а еще дальше... Еще дальше приходят в движение полки имперского войска. Конница срывается с места и несется в нашу сторону. Отряды пехоты бегут за ними. Елайская гниль! Неужели император отдал приказ атаковать? Шаг за шагом я отхожу назад, сконцентрировавшись на щите, возведенном частицей Арканума. Это позволяет усилить его. Почувствовать, что кристаллическая перчатка перестала нагреваться так сильно. Император так просто меня не отпустит. Этот узколобый фанатик явно вознамерился заполучить перчатку, не понимая, что со своим односторонним даром не сможет ею управлять. Но если он бросит в бой все силы, уверен, даже мощь артефакта Ирандера не сможет противостоять натиску целой армии. А если я погибну, то имперцы вторгнутся в Елайские земли. Император, ослепленный успехами, даже не представляет, с какой мощью столкнется. Погибнут тысячи, нет, сотни тысяч. Это будет бессмысленная и беспощадная бойня. Она затронет и солдат, и мирных жителей. Проклятье. Проклятый Ирандер, проклятый император, проклятая магия! Я этого не хотел, но придется воспользоваться запасным планом. Такие, как император, понимают только язык силы. А чтобы остановить кровопролитие, нужно остановить войну. Умереть нельзя ни в коем случае. А чтобы выжить, нужно... Да, это единственно возможное решение. И я отвечу за него позже, когда смогу достучаться до имперцев. За очередной вспышкой рассеявшегося заклинания императора, чье лицо перекошено от злобы, я вижу Айрилен. Она стоит за спинами магов, поддерживающих Айтера, в окружении нескольких солдат и в ужасе смотрит на происходящее. «Прости», — шепчу, направляя к ней ментальный импульс. «Вижу, как женщина вздрагивает, услышав мое послание. Продолжая отступать в окружении солдат, я вскидываю руку с перчаткой вверх. Она словно этого и ждет. Я чувствую бушующую в ней мощь, вижу нужные мне энергопотоки. Красные». Вот эти самые жгуты, самые толстые, и тянутся к трем крыльям, стоящим за моей спиной армии. «Владыка! Владыка! Владыка!» Слышится в голове три разных голоса. «Что? Что? Что? Прикажете? Прикажете? Прикажете?» «Елайский пепел, как же звенит в ушах!» Ответы командиров накладываются друг на друга. «Нужна практика». «Защищайте меня!» Выдыхаю я, обрывая связь и опуская руку. И почти тут же слышу за спиной звуки горнов. Продержаться немного. Всего лишь полмили. Как быстро елайское войско их преодолеет? Очень быстро. Первыми на ряды имперцев налетают кейласы. Повинуясь моей воле, они на какой-то запредельной скорости проносятся над армией императора, выцепляя отдельных солдат, опрокидывая их, пронзая своими бритвенно-острыми когтями, разрывая в воздухе. Горячий ветер доносит до меня запах крови. Десятки тварей имперские маги сбивают на подлете, но за всеми не успевают, и это их замедляет. Как раз настолько, чтобы елайские пехотинцы успели добраться до меня одновременно с имперскими войсками. «За империю! За повелителя Халгара!» Армии сталкиваются с таким грохотом, что слышно, наверное, даже на небесах. Топот копыт, треск щитов, лязг мечей, скрежет доспехов, крики людей. Грохот магии. Вокруг меня в одночасье вспыхивает бой. Я нахожусь в самом его эпицентре. Люди кромсают, режут друг друга. Маги ставят щиты, чернокнижники поливают имперцев огнем, кейласы летают в небе, рвут рыцарей когтями. Их сбивают мобильными скорпионами на повозках, жгутами светлого колдовства. Елайские латники врезаются в имперских щитовиков, оттесняя напирающий на нас ряд. Тут же мимо них, затаптывая часть солдат, проносится конница отца, которой командует Роб. Справа от меня возникает мясорубка. Столкнувшиеся мечники обеих сторон встали намертво, не желая уступать ни пяди земли. Слева ряды алибарчиков сминают чуть запоздавшие храши, разбрасывая рослых солдат своими огромными дубинами и разрезая их вместе с доспехами толстенными мечами, размером со взрослого мужчину. Арбалетчики империи поливают наши ряды болтами. Трупы копятся в считанные удары сердца, заливая землю. Маги сталкиваются с чернокнижниками. Грохочет мощный взрыв, и в паре сотен шагов от нас огромный шар горячей энергии пожирает все, до чего может дотянуться. «Вызывайте резервные полки, господин!» — басит капитан защищающих меня рыцарей. «Этих сил будет недостаточно, чтобы победить, но еще десяток рот, и мы обезглавим имперцев, убьем императора и...» «Нет!» — рявкаю я, хотя в голове и у самого мелькает эта мысль. «Убить Айтора, и можно договориться с его преемником. Можно будет убедить отца, Айрелин и остальных, кто поверит мне в добрых намерениях. Но нет, нет. Это покажет, что я ничем не отличаюсь от Рандера. Это подтвердит слова императора». «Нет!» — повторяю я. «Он нужен мне живым! Попробуем взять его в плен!» «Как прикажете?» «Ну как это сделать? Как? Он так силен, и я не уверен, что даже с перчаткой у меня хватит сил скрутить его. Неужели и правда придется вызывать подкрепление и устраивать еще более ужасную кровавую бойню? На какой-то миг между мной и преследующим меня императором возникает разрыв, который заполоняют солдаты. В этот момент я командую организованное отступление к ущелью, и гелайские полки, качнувшись, начинают понемногу отходить назад. Неожиданно вспышка синего взрыва разбрасывает людей в паре десятков метров передо мной. И имперцев, и гелайцев. Она выжигает огромный круг, через который уже шагает император. Следуя полукругом, за ним бредут маги. Их куда больше, чем было на переговорах. Часть отражает удары, возведя общий щит. Часть убивает бросающихся на них елайцев. Часть просто шагает рядом с Айтором, накачивая его энергией. И все они связаны энергетической цепью. Я вижу энергожгуты, которые раньше были присоединены к спине императора. Теперь он держит их в левой руке, словно псарь, цепь, удерживающую его животных. «Мы побеждаем!» — рявкает он. «Вперед, воины! За честь и отвагу!» Айтор делает широкий жест рукой, и сорвавшийся с его пальцев прозрачный диск, расширяясь, пролетает через ряд сражающихся елайцев и имперцев. Он разрезает их пополам и попадает в Храша, отсекая тому ноги. Великан с ревом падает на землю, придавливая сразу пятерых имперских всадников. А один из молодых магов, соединенных с императором, вдруг вскрикивает. Его кожа сереет, становится морщинистой, руки иссыхают. Мужчина скрючивается и падает на землю. Энергоструна, тянущаяся от него, гаснет. Бах, бах, бах! Вокруг императора закручиваются спирали энергии. Они меняются, превращаются в копья, которые рвутся ко мне и вонзаются в щит, стараясь его пробить. Следом за ними потоки света, пламени и дикой, горячей, почти бесконтрольной, но такой мощной энергии. Если бы я сам защищался от Айтора, любое, даже самое слабое из этих заклинаний давно бы меня испепелило, но у меня есть перчатка. Я понимаю, что нечего и думать обезвредить императора и взять его живьем. Приходится снова обращаться к ней. Мне нет нужды лично переносить войска. Достаточно через магическую связь дать приказ советнику. Отразив очередной удар, я нахожу в перчатке одну единственную, антрацитово-черную нить. Это он. 10 000 человек к выходу из ущелья! Живо! Ментальный приказ всасывается в нить и исчезает, и в этот самый момент справа от меня вспыхивает яркая вспышка. Она совсем рядом, шагах в 40, не больше, но отвлеченный манипуляциями с перчаткой я не успеваю среагировать. Император как раз атакует снова и снова, пытаясь проломить мой защитный купол, и он уже трещит по швам. Восприятием я ощущаю мощнейшее заклинание, которое стремительно приближается и вот-вот ударит в меня с другой стороны. Но вдруг оно сталкивается с чьей-то волей. Я слышу женский крик, резко оборачиваюсь и вижу, как направляемый генералом имперских магов Горациусом поток магии сминает изумрудный, под цвет ее глаз, щит Айрелин. В последний момент женщине удается рассеять колдовство, но его часть все равно попадает в Магессу. Несколько рубиновых копий проносятся мимо, убивая с десяток солдат, но одно задевает Айрелин. Заклинание Горациуса, которого поддерживает больше 20 колдунов, пробивает плечо женщины и исчезает. Магистр Старвинг всхлипывает и падает на колени. Ее рука представляет собой кровавые ошметки. Лицо искажено от боли и ярости, но она еще жива. Генерал магов, осознав, что он натворил, ошеломленно замирает. Да и император перестает атаковать, увидев, что одна из его магистров кинулась защищать меня. А меня словно парализует. Я не могу оторвать от женщины ошеломленного взгляда. Не могу поверить, что она бросилась на мою защиту. «Остановитесь!» — выкрикивает Айрелин. Из остатков ее руки хлещет кровь. Остановитесь, ваше величество! Выслушайте его! Я знаю этого человека! Он не... Он не хочет воевать! Он может все остановить!» Сражение продолжается, но мы словно замерли. Я, Айрилен, император, Горациус, солдаты вокруг нас, которые не поняли, что произошло. На поле битвы стоит ужасный грохот, но мы его будто не слышим. Один удар сердца. Два, три. Святые предки, старые боги, образумьте этого безумца, пусть он остановится. Лицо императора неожиданно кривится от отвращения и гнева. «Он околдовал и тебя, магистр Старвинг! Ты провела с ним слишком много времени, и он заразил твою бессмертную душу скверной! Он был заражен тьмой, уже находясь в наших рядах, и заразил ей тебя! Он использовал ментальную магию, чтобы завладеть твоим разумом! Я чувствую!» «Что он несет? В глубине моей души поднимается что-то... что-то темное!» Что-то темное, мрачное и злое. Что-то, что рвется наружу и мечтает только об одном. «Ты идиот!» Уже не церемонясь, реву я, делая шаг в сторону Айрилен и без труда отбиваю удар очнувшегося Горациуса. Мощным потоком воздуха отбрасываю его в толпу сражающихся людей, раскидывая и их. «Послушай своего магистра! Послушай тех, с кем я служил! Я всегда был на стороне Империи! Я хочу прекратить кровопролитие!» Вум! Крах! Сражение останавливается, когда позади меня раздается грохот. Головы солдат поворачиваются в сторону ущелья, и имперцы мгновенно бледнеют. Они возбужденно перекрикиваются, тут же пытаются принять боевые порядки, а я оборачиваюсь и вижу, что из огромных порталов, открытых советником, вдоль скал ровными рядами выходят все новые и новые елайские солдаты. Ну, наконец-то! Теперь-то Айтер образумится и... Император быстро. Очень быстро. Его магический удар даже заметить сложно. Настолько быстро он сформирован. Клешня из света формируется за доли мгновения. Вот только зря я велю перчатке нарастить мощность щита. Ведь бьет император не в меня. Его колдовство сметает стоящую на коленях Айрилен, поднимает ее в воздух, сдавливает так, что я слышу хруст костей, а затем Майтер швыряет женщину в мою сторону. «Нет!» — кричу я, не веря своим глазам. Тело колдуньи пропахивает землю, замедляется и утыкается в мой щит. Я бросаюсь вперед, оказываясь над Магессой. На нее страшно смотреть. Руки и ноги переломаны, корсет окровавлен, волосы заляпаны кровью и грязью, и лишь глаза. Ее пронзительные, ярко-зеленые глаза сильно выделяются на ободранном и искаженном болью лице. «Нет, нет, нет!» Шепчу я, забыв о том, что происходит вокруг. «Нет! Пожалуйста! Только не ты!» Айрилен смотрит на меня так пристально. «Ты...» — хрипит она, и из ее рта вытекает струйка крови. «Ты не такой. Не такой, я знаю. Я верю. Верю тебе, Хелгар. Жаль, что мы не... Я верю». Ее взгляд тухнет, а у меня в груди что-то обрывается. Лопается, словно струна лютни. «Нет, пожалуйста!» Я пытаюсь нащупать жилку на шее колдуньи, и когда это получается сделать, понимаю. Она еще жива. «Жива! Хорош, вас всех забери! Мне нужно срочно отнести ее в замок. Нужно... нужно умение целителей. Знание Архивариуса, чтобы ее спасти!» Айрилен неожиданно хрипит, выгибается дугой и... «Нет, нет, нет!» «Я так не хочу, чтобы она умирала! Святые предки, пожалуйста!» «Святые предки просто люди. Здесь тебе поможет только что-то иное. Арканум. Вот что тебе нужно. У тебя есть частица его мощи. Воспользуйся ей!» Шепот в голове такой сладкий. Он обещает, что все будет хорошо. Я бы так хотел ему поверить. Стоит об этом подумать, как перчатка, сейчас лежащая на груди Айрилен, вспыхивает ярким светом, а с тела женщины в этот момент будто начинает стекать зеленая энергия. Такая же зеленая, как ее глаза. «Вы видите?» — рявкает император. «Смотрите, солдаты, смотрите! Этот Халгар — сильнейший темный маг! Он околдовал магистра Старвинг, заставил ее броситься под удар, предназначавшийся ему, а теперь забирает ее душу, чтобы и дальше заставлять ее страдать. Не позволим таким тварям жить в этом мире! Не позволим! Он призвал несколько тысяч, чтобы напугать нас. У него ничего не выйдет, верьте мне! Верьте, солдаты! Я пойду с вами! Я поведу вас в этот бой! Я лично уничтожу каждого колдуна!» Его голос доносится будто из-под толщи воды. Приглушенно, размазанно. Я смотрю на императора, на замерших рядом с ним имперских солдат с искаженными злобой лицами, на роба в первых рядах, с отвращением смотрящего на меня, на мага, в котором под нос будто дерьма сунули, на Имлериса, невесть каким образом оказавшегося здесь и злобно ухмыляющегося, глядя на мертвую Айрилен. Я потрясен. Потрясен произошедшим. Потрясен тем, что имперцы такие звери. Тем, как легко их заставить ненавидеть кого угодно, даже магистра света, которая долгие годы защищала их и сражалась плечом к плечу. Но самое главное, я потрясен тем, что император оказался такой тупой мразью и гнидой. Мой разум будто очистился. Я вдруг словно воспарил над полем боя и почувствовал все вокруг. Ненависть имперцев, преданность елайцев, их надежду, презрение брата, смятение отца где-то в рядах воинов. А еще я почувствовал магию. Она была везде. В людях, в воздухе, в земле. В земле ее было особенно много. Все так же, стоя на коленях, я впиваюсь пальцами перчатки в твердую почву и прикрываю глаза. От руки, разбегаясь по земной тверди, исходят пульсирующие волны энергии. Расходясь, они возвращаются ко мне, и я чувствую что-то, что очень хочет вырваться. А я? Я хочу, чтобы эта энергия, это что-то, уничтожила императора, чтобы превратила его в фарш. И энергия отзывается. Что-то гулко бухает у нас под ногами. По земле прокатывается звук, а затем она вздрагивает, заставив имперское войско пошатнуться. «Убей его», — шепчу я, глядя на императора, и добавляю, уже крича во все горло. «Убей его!» Мощный поток энергии, подчиняющийся моей воле, вырывается из-под ног императора. Я вижу, как изумленно распахиваются его глаза, вижу, как он слой за слоем наращивает щиты, а затем Айтер Первый и окружающие его маги скрываются в лиловом пламени, а солдат вокруг них раскидывает мощная ударная волна.